непроницаемой стены. Только в кронах деревьев летают различные птицы, носороги, особенно черные птицы-носорог. Когда они перелетают с дерева на дерево, их мощные крылья при взмахе издают резкий свистящий звук. Вместе с этими птицами там живут похожие на кукушек тураку, особенно хохлатый тураку. Вечером над рекой летают тысячи летучих мышей, которыми питаются широкоротые коршуны. Ужас у всего живого в тропических лесах вызывают муравьи. Наиболее деятельны они ночью и в сезон дождей. Когда муравьи начинают поход, все, в том числе и слоны, разбегаются. Часто можно увидеть, как они движутся колоннами шириной 3 сантиметра. При ближайшем рассмотрении можно различить, что в середине идут маленькие муравьи, несущие яйца. По обеим сторонам движется охрана, крупные муравьи-солдаты с мощными челюстями. Если на пути встречается какое-нибудь препятствие, они набрасываются на него и раскусывают. Когда муравьи отправляются за пищей, то идут широкой цепью и поедают все, что попадается на их пути. Те, кто не успевают скрыться, оказываются уничтоженными. Армии муравьев изгоняют из своих жилищ и людей. Заставить их свернуть с дороги можно только насыпав толстый слой пепла или опрыскав ее ядовитыми инсектицидами. За движущимися колоннами муравьев бдительно следят стаи насекомоядных птиц. Несколько раз я оказывался мишенью таких марширующих муравьев и был изрядно искусан и долго мучился страшной головной болью. Потом, всякий раз, завидев вдали эти колонны, я старался обходить их стороной. Маленькие птички и молодые животные очень страдают от муравьев. Бывали случаи, когда муравьи залезали слону в хобот, что приводило его к потере рассудка. Некоторые лесные змеи чрезвычайно подвижны и могут взбираться на кроны самых высоких деревьев. В их числе самые страшные африканские змеи – мамбы. По деревьям прекрасно лазает и змея бойга, опустошая птичьи гнезда, очень ядовитый габонская гадюка и гадюка-носорог. Непонятно, для чего этим змеям такой сильный яд, ведь они питаются мелкими грызунами. После укуса змея обычно тут же отпускает свою жертву, а потом преследует, чему помогает обоняние. Только габонская гадюка крепко держит жертву, а доза яда настолько значительна, что она почти не сопротивляется. Многие лесные области заселены людьми, которые ежегодно выкорчевывают все новые и новые леса, а землю обрабатывают. Края леса понемногу захватываются саванной. Похоже на то, что леса будут сокращаться, их место займут поля и плантации. По всей Африке продолжают вырубать деревья, и никто не заботится о новых лесопосадках. Сокращение площадей леса будет уменьшать влажность, а значит, Африка будет высыхать и становиться еще более пустынной. 19-летний французский студент Жерар Перио, посетивший в 1951 году тропические леса Западной Африки, прошел один с чернокожими носильщиками 2500 километров. Он рассказывает: «Снаряжение, которое я приготовил в дорогу, было скромным. Я знал, что достать в Африке носильщика очень сложно, и чем больше у вас вещей, тем дороже обойдется дорога, а денег у меня было мало. Дорогу я рассчитал на 2-3 месяца. В Париже мне посоветовали взять с собой крупу, чтобы готовить кашу. Я взял 2 килограмма сахара и 2 килограмма сухого молока. Поскольку рекомендовали и сушеные фрукты, богатые витаминами, я купил килограмм изюма и абрикосов. К этому надо добавить несколько пакетов чая, аптечку с хинином, меркурохромом, серой против змеиного яда и витаминами, коробку с туалетными принадлежностями, москитную сетку, легкую дюралевую складную кровать, плитку, 5 литров спирта и 2-3 миски. Оружия у меня не было, кроме кинжала, какой носят скауты за поясом. Меня убеждали взять ружье или хотя бы револьвер, но я категорически отказался. К чему? Лишняя и бесполезная тяжесть, только создававшая бы дополнительные неудобства. Первый день в тропическом лесу принес страшное разочарование. И неудивительно, октябрь в тропиках самый дождливый месяц, а в этот год он побил все рекорды. Лило неумолимо, тяжелые как олово капли пропитали одежду, белье, все вещи. Шапка, с которой вода стекала прямо за шиворот, напоминала мокрый гриб. Дорога, по которой мы шли, была едва различима. Она превратилась в поток грязи, срывавшие лиановые мосты, реки разлились на километр. Сухих мест становилось все меньше, и их заняли змеи и скорпионы, изгнанные водой из своих